Это было лицо молодого человека. Во всяком случае, так ей показалось поначалу. Но стоило ей придвинуться ближе и присмотреться внимательнее, как выражение лица утопленника изменилось. И не только выражение лица, но даже его форма. По мере того, как она наклонялась все ниже, утопленник словно старился, пока не превратился в настоящего старика, усохшего, беззубого и совершенно лысого. Его волосами, оказывается, были водоросли. Только агония оставалась прежней. Она отпрянула от картины, и видение как будто исчезло. «Удивительно передан эффект обмана зрения», — сказал Гарри, неловко приседая рядом. «Думаю, все дело в красках. Видите, как играет свет, если смотреть с разных углов?» Он принялся внимательно рассматривать полотно по всей длине. «Взгляните на это». Она увидела в его руках чистый листок, который он отклеил с внутренней стенки обложки. Внизу архаическими черными буквами было написано «Утопленник». «Интересно. Утопленника нельзя увидеть, пока не выложишь полотно целиком», — продолжил он. «И знаете, это первая работа из тех, что я здесь видел, которая имеет название». «А разве картинам обязательно иметь название? Это правило такое?» «Ну, не то чтобы правило, но редко когда встречается целая коллекция без единого названия». И он опустился на колени и стал постепенно складывать дощечки, при этом рассматривая оборотную сторону каждой. «Мало того, что она единственная имеет название, только на ней отсутствует подпись. По крайней мере, я ее нигде не вижу». Он вновь выложил дощечки. «Как вы думаете, что это значит?» — спросила она. «Ну, это определенно его работа, насколько можно судить после столь краткого знакомства с его творчеством. Но сама книга, я имею в виду ее конструкцию, выглядит древней. Я бы сказал, это 18 век. Хотя прежде я ничего подобного не видел. Интересно, мог он найти ее пустой? Разрисовал по собственному вкусу, добавил название... Но тогда почему он не подписал ее?» Он замолчал, уставившись на страдальческое лицо утопленника. «Вы действительно хотите, чтобы я приехал еще раз и чтобы я попытался побольше узнать о художнике?» — спросил он наконец, словно обращаясь к утопленнику. «О, да, конечно. Я рад». «Что вы, не помогайте мне, я сам». Он принялся складывать дощечки. Щелкнув, наконец, застежкой, он потащил тяжелый переплет обратно в кладовку и водрузил на аналой. «Совсем как молитвенник», — подумала она. Но неловкость момента исчезла в тот же миг, когда он обернулся к ней и с улыбкой спросил. «Надеюсь, ваше приглашение к чаю все еще в силе?» «Конечно! Вы еще побудете здесь, а потом спуститесь?» «Нет, позвольте мне пойти с вами и помочь. По крайней мере, у нас будет возможность еще немного поболтать, пока вы готовите чай». Кухня, что нетипично для старинных домов, была удивительно светлой и радостной, стены увешаны сковородами, горшками и прочей кухонной утварью. Французские окна открывались в мощеный внутренний дворик, густо заросший травой и кустарником. Она усадила Гарри за деревянный стол в центре кухни и надела фартук, решив, что ему придется привыкнуть видеть ее и в таком наряде. Мысль эта пронеслась в голове так естественно и стремительно, что до нее не сразу дошел смысл. «Как у вас здесь красиво», — сказал Гарри. «Вы сами для себя готовите?» «Да, с тех пор, как умерла госпожа Грин. Она была нашей экономкой долгие-долгие годы. Мы ее воспринимали как члена семьи. Молли, девушка из деревни, приходит помогать с уборкой, а господин Граймс занимается садом». Она отвечала на его вопросы почти машинально, ловко сервируя стол к чаю, а бушующие в ней эмоции словно подхлёстывали ее. Хотя в сознание то и дело закрадывались мысли: «Но мы ведь едва знакомы», или «Мы только что встретились». Она чувствовала себя так, словно они были давними и близкими друзьями. Она отнесла поднос к своему любимому столику в дальнем углу сада, где за чаем она узнала, что он вырос в Плимуте. У него есть сестра, которая теперь замужем и живет в Канаде. Его отец умер до войны, а мать 5 лет назад, с тех пор он живет в Лондоне, снимая комнату пополам со своим другом на улице Коптик, неподалеку от Британского музея. Ему всего 30 лет, и, судя по всему, он совершенно свободен. Ее собственная история естественным образом перетекла в историю жизни бабушки, так что еще до наступления сумерек она выложила ему все, что знала об Имогене де Вере и Генри Сен-Клере, о несчастье, обрушившемся на них, о странном завещании, при этом не забывая мысленно просить Господа о том, чтобы дядя Теодор оставил Беатрис и тетю Уну ужинать в городе. Хотя солнце уже село, это произошло еще до того, как Гарри Бошен с явной неохотой засобирался в обратный путь, воздух все еще был налит теплом, когда она провожала его до станции. Там они продолжали свой разговор через открытое окошко его вагона, пока не тронулся поезд. Корделия была не в силах скрывать тот факт, что в ее жизни произошло нечто знаменательное, и еще до возвращения к Гарри доверилась тетушке и дяде, но не Беатрис, которая к ее великой радости собиралась провести уикенд в Лондоне со своей школьной подругой. Чтобы скрасить дни ожидания, она почти безвылазно торчала в комнате с картинами, мысленно представляя себе, как могла бы выглядеть студия Генри Сен-Клера, когда он писал портрет ее бабушки далеким летом 1896 года. Вняв ее заверением, что попечители не станут возражать против размещения имущества в 2 смежных комнатах, дядя Теодор, хотя и не без опаски, согласился выставить часть мебели в пустующую спальню рядом с кладовкой. Он был обеспокоен не только тем, что Корделия явно благоволила к адвокату, представляющему попечительский совет, но и ее решимостью восстановить студию. «Я просто чувствую, что должна это сделать», — говорила она, отчаянно пытаясь объяснить важность своего решения. «Так же, как для Генри Сен-Клера, это будет изгнанием дьявола. Вещи Сен-Клера, как того хотел Рутвен де Вера, оставались кучей хлама, сваленного в темноте. Если мы сделаем комнату такой, как если бы в нее вернулся Генри Сен-Клер, чистой, светлой, наполненной воздухом, тогда де Вера утратит свою власть над нами». «Но, дорогая, ты ведь не ждешь его возвращения? Если нам удастся отыскать его, я имею в виду, если он жив, тогда, конечно, я бы хотела увидеть его здесь. Разве не здорово это было бы? Во всяком случае, мы могли бы хоть как-то искупить грех, совершенный нашим дедом. И в воссоздании студии стало бы первым шагом. Боюсь, это принесет новые беды. Этот Генри Бошен, Гарри, дядя, ну, Гарри, похоже, он очень легкомысленно относится к своим обязанностям. Если мы лишимся, то есть, я хочу сказать, ты лишишься своего дохода из-за нарушения обязательств перед попечителями, что ж, тогда нам придется продать этот дом. Я знаю, Гарри не подведет нас, дядя. Да ты и сам в этом убедишься, когда познакомишься с ним. И, пожалуйста, очень тебя прошу, постарайся полюбить его. Обещаю, дорогая, только ради тебя. Но все-таки прошу тебя ничего не трогать в этой комнате. Возвращаясь вместе с Гарри со станции субботним утром, Корделия чувствовала себя не в своей тарелке. Он тоже, казалось, испытывал неловкость, и, представляя его родственникам, она уже пожалела о том, что заранее расписала его достоинства. Хотя он и произвел хорошее впечатление на тетушку и дядю, она предупредила Гарри, что тему картин лучше оставить на потом. Присутствие родных заметно стесняло ее, так что во время ланча она под разными предлогами то и дело выбегала из-за стола на кухню. Но стоило зайти в студию, как между ними вновь установились прежние доверительные отношения, как будто и не было разлуки длиной в 4 дня. Гарри, казалось, сразу понял ее желание восстановить обстановку студии и полностью принял ее идеи насчет того, что и где нужно поставить. Разгребать кучу хлама они принялись вдвоем и работали на равных. В пыли и грязи за перестановкой мебели ей как будто легче было скрывать растущую симпатию к нему. Ее румянец казался вполне естественным, так же, как и их частые прикосновения. Время шло, и она уже не сомневалась в своих чувствах. В В какой-то момент она поймала себя на мысли о том, что если бы они поженились и переехали в Лондон, картины она взяла бы с собой. И уже через несколько мгновений Гарри вдруг заметил, как бы между прочим, «Конечно, если бы вы когда-нибудь переехали в Лондон, картины отправились бы с вами. Вы могли бы организовать частную галерею и приглашать туда посетителей. Условия договора не запрещают этого», — он говорил с такой теплотой, что она растаяла при мысли о том, что они думают в унисон.